Родители на тропе войны. Некоторые родители считают, что они лучше знают, что нужно ребенку и что тот должен делать. При этом они не учитывают его мнения, желания или потребности. Обычно так ведут себя либо очень ответственные, либо очень тревожные, либо просто авторитарные родители. Реакция детей, как правило, выливается в сопротивление в той или иной форме. Одна из форм – это открытое противостояние. Подвергаясь постоянному давлению, дети начинают бороться с родителями. Каким образом? Это зависит от возраста, опыта, характера ребенка. Обычно борьба выливается в непослушание, иногда в упрямство и действие на зло, а порой и в открытую вражду. Удивительно, как рано может появиться такое противостояние. Жалуется мать двухлетней девочки. Она стала невероятно упрямой, на все говорит «нет». С этим «нет» просыпается и засыпает. Утром я только подхожу к ее кроватке, она даже глаз еще не открыла, а уже кричит «нет». Иногда у меня нервы не выдерживают, и я ей наподдаю. А она бьет кошку. Аналогичная жалоба матери трехлетней девочки. Совсем с ней измучилась. «Маша, одеваться?» «Нет». «Раздеваться?» «Нет». «Кушать?» «Нет». «Купаться?» «Нет». «Спать?» «Нет». И так весь день. В чем дело? Откуда у детей подобный стойкий негативизм? Скорее всего, дело в истории отношений с ними, пусть еще совсем недолгой, где родители допускали ошибки. Ошибки бывают разные, но перечень их более или менее известен. Среди них слишком жесткий контроль, резкость приказов родителя, неучет состояния ребенка, иногда завышенные требования к нему. С взрослением детей ситуация может усугубляться. Приведем еще одну жалобу, на этот раз матери-подростка. «Моему сыну 13 лет. Он у меня очень способный и учится в специальной школе. Чтобы развивать свой талант, он должен очень много работать. Я специально сижу дома, посвящаю ему все свое время. Всем его обеспечиваю, кормлю, ничем его не загружаю. Забочусь и постоянно слежу за ним. Напоминаю, что надо много заниматься, а не отвлекаться на посторонние дела. На этой почве у нас бесконечные конфликты. Дело дошло до настоящей ненависти. Он смотрит на меня, знаете, такими колючими, злыми глазами, как волчонок, который тебя ненавидит и готов на тебя наброситься. Просто беда. Не знаю, что делать. Ведь речь идет о его судьбе, а я бессильна». Чувство бессилия родителей в таких случаях очень важный и, позволю себе сказать, полезный сигнал. Это сигнал того, что их поведение ошибочно, и им это надо обязательно осознать. Есть еще одна форма сопротивления детей – внутренний саботаж. Вспоминается беседа с 9-летним мальчиком и его мамой. Мальчик вполне здоровый, краснощекий, мягкого характера, сообразительный, но глаза скучные, голос безразличный, особенно когда речь заходит о школьных уроках или музыке, которой мама упорно заставляет его заниматься, ссылаясь на слова учительницы, что он очень способный. Сам мальчик постоянно и охотно утверждает, что он ленивый. Мама, безусловно, того же мнения. На вопрос «Что тебе нравится?» отвечает «Играть с кошкой», добавляя, что может играть с ней часами. При этом глаза радостно вспыхивают. Задаю дурацкий вопрос «А когда ты с ней играешь, ты тоже ленишься?» В ответ удивленно: «Ну что вы, конечно, нет». В дальнейшей беседе выясняется, что у мамы главной заботой с некоторых пор стало соблюдение строгого порядка в своей жизни, в семье и в делах сына. Она признается, что раньше была легкой и живой, многим интересовалась, умела со вкусом отдыхать. Но сейчас, под грузом ответственности за дом, за семью и за воспитание сына, стала более жесткой, требовательной, живет как-то механически и однообразно. По ходу беседы она приходит к выводу, что, скорее всего, такой же груз ответственности она возложила и на сына, требуя от него жить так, как живет сама. Ответственно, но механически. Но жить так ей совсем не нравится. Тем более она не хочет засушивать живые силы своего ребенка. На таких примерах мы видим, что покладистый ребенок может формально подчиняться родителям, неплохо учиться, перекатываясь из кулька в рогожку. Но он может уйти во внутреннюю эмиграцию, впасть в спячку, в так называемую лень. Он становится удобным ребенком, но его безинициативность, вялость и равнодушие справедливо вызывают основательную тревогу родителей.